По словам Фрейда, Лу была для него одновременно музой и внимательной матерью. Очередная труднообъяснимая тайна. Не реализовавшийся у Лу материнский инстинкт или не реализовавшаяся в юности первая романтическая любовь? В любом случае, эта связь оставила неизгладимый след как в его, так и в ее судьбе. «Однажды, когда пройдут годы, ты поймешь, что ты есть для меня. То же, что и горный родник для умирающего от жажды. Мой прозрачный источник, как я благодарен тебе. Я хочу видеть мир через тебя, потому что тогда я буду видеть не мир, но тебя. Тебя. Ты мой праздничный день». У Лужи вспыхнувшие чувства разбудили иные желания. Именно ему ей захотелось показать страну своего детства. Еще одна авантюра в духе Лу Андреас Саламе. Путешествие втроем, очередной тройственный союз. Как ни странно, но перед гением Рильки не устоял и Андреас. А может, он просто помудрел и научился любить свою жену такой, какой она была? Как иначе объяснить его согласие поехать с женой и ее молодым возлюбленным в Россию в 1900 году? Здесь начинается становление Рильки как поэта, окунувшегося в глубоко психологическую культуру Достоевского, Репина, Пастернака, Толстого. Она организовывает путешествие по Волге, знакомит его с Москвой, Петербургом, Киевом. Это земля ее предков, и здесь появится замысел одного из самых известных ее романов — «Родинка», «Маленькая родина». Россия объединила их, стала их общей любовью. Вспоминая об этом, Рильке напишет: «Без этой женщины я никогда не смог бы найти свой жизненный путь». Вдохновленный знакомством с российской культурой, он продолжит: «Чем я должен России? Она сделала из меня то, что я есть». А Лу, она уже давно не ищет чисто духовной связи. С Рильке она впервые поняла, что такое идеальная любовь, основанная на физическом влечении и духовном единстве. Годы, проведенные с ним, она не взрослела, наоборот, жила в обратном исчислении, удаляясь от своего сорокалетия и приближаясь к молодости. Это была ее первая идеализированная влюбленность, которая обычно приходит в юности, когда нам 16, 17, 18, со стихами и романтическими прогулками. К Лу она пришла, когда ей было 36. Их связь продлилась 4 года. Возможно, это была лишь иллюзия счастья, о котором она мечтала. Возможно, она не хотела стареть в его глазах. Но в конце 1900 года Лу расстается с поэтом. Как всегда первая, оставив на память о себе эти чудные строки. «Нет без тебя мне жизни на земле. Утрачу слух, я все равно услышу. Очей лишусь, еще яснее увижу. Без ног я догоню тебя во мгле. Отрежь язык, я поклянусь губами. Сломай мне руки, сердцем обниму. Разбей мне сердце, мозг мой будет биться навстречу милосердию твоему. А если вдруг меня охватит пламя, и я в огне любви твоей сгорю, тебя в потоке крови растворю». Перевод Немировского. Последующий период в ее жизни был полон творческих замыслов и импровизаций на самые различные темы. Религия, литература, театр, женщина в обществе, эротика. Она пишет по-немецки, по-французски и по-русски, печатаясь в самых известных журналах Европы. Появляются также многочисленные статьи по российской истории, религии и искусству. Считая себя наследницей русского дворянского рода, она живо откликается на все культурные события в России, и она, как всегда, далека от чисто женских тем — мода, светские новости и слухи. Все эти годы рядом с ней оставался Андреас. Позади остались его слезы и мелодраматические сцены, ничего не меняющие в их отношениях. Кажется, они пришли к мудрой стабильности, основанной на терпимости друг к другу и независимости, финансовой и интеллектуальной. Они по-прежнему спят отдельно, у каждого свой кабинет. Они мало общаются не потому, что не хотят, им просто не о чем говорить. Непонятно, что они делали вместе в течение последних 25 лет —